Лела, авось, мол, за войну что-то в нем и переменилось. Была это всего лишь дурная бабья надежда, теперь видно. А раз так, и жалеть не о чем. Никто ей не нужен больше. Над полем розовато светились рваные полосы таявшего под солнцем тумана. Вставшие волнисто в небо столбы дыма над крышами села отдавали тусклым переменчивым мерцанием. И сейчас Ефросинья не могла решить, правильно ли она поступила. За прошедшие 2 года боль несколько поутихла, и теперь приезд Брюханова и разговор с ним разбередили, растревожили ее. Но что сделано, то сделано. Была в ее решении какая-то своя правота и справедливость. И хотя тяжко ей досталось, она всегда знала, что и раньше, и теперь права. «Ехать надо, Ефросинья Павловна», — вздохнул Брюханов, поднимаясь из-за стола. «Может, переночуешь?» — предложила Ефросинья, возвращаясь из своего далека и сразу стряхивая из себя все отжитое и уже ненужное. «Ночь на дворе». Что делать, мне к утру необходимо поспеть в Холмск. «Поезжай, коли надо», — согласилась она. «Вот что я хотела спросить, Тихон Иванович. Хоть, может, и не моего ума дело. Можно спросить-то? Отчего ж нельзя?» В голосе Брюханова прозвучало некоторое не вполне искреннее удивление. Но Ефросинья не приняла его. Прямо и открыто глянула в лицо Брюханова. «Гляжу я, с Аленкой-то вы давно вроде, а ребенка все нету. Непорядок получается. Я уж Аленке сколь раз говорила, да она все отшучивается. Ты-то постарше, Тихон Иванович. Сам знаешь, ребенок, он слабая искорка, да в жизни железной цепью окует тебя кругом, не разорвешь. Какая семья без ребенка?» Складывается, Ефросинья Павловна, именно так пока. «По-другому пока не получается», — сказал Брюханов неопределенно, досадуя, что задержался с отъездом. «Закончит наша Алена Захаровна институт, теперь уж недолго. Ты лучше расскажи, как у вас в селе, как народ». «Эх, Тихон Иванович», — Ефросинья горько махнула рукой, опустила глаза, нашел о чем спрашивать. «У меня вон дом поставили, корова на двоих, и то молока не вижу. То детишкам, по больным расходится. Тот просит, другой просит, не откажешь? Все одно стыдно перед людьми. Половина села еще из землянок не вылезла. На трудодни после немца вот уж который год одно угощение — шиш с маслом». «Тебе, Ефросинья Павловна, стыдиться нечего», — заметил как-то сразу постаревший Брюханов. В ответ на это Ефросинья лишь зябко поправила накинутый на плечи платок, слегка усмехнулась, тем самым как бы показывая, что все он и без ее рассказа понимает, но долго не удержалась. «Председатель меняется, как лапти. Перед посевной опять нового привезли». «Господи, где вы только таких дураков находите?» — спросила она неожиданно и опять безнадежно махнула рукой. «Стежка-то, бабок, от колхозной кладовки недалеко живет. Там у кладовки-то всегда зерница натрушена. Ну, а Стежкина-то куры. И курей-то 6 штук. Туда зачастили. Она хоть курица-птица неразумная, а есть и ей надо. Так он первым делом, председатель-то наш, новый, курей у ней пострелял. Такой уж хорек скопидомистый, приказал с колхозной фермы курей прогонять, зерно-то у кладовки подбирать, словно Стежка с детьми с какого другого государства пожаловал. Смех и грех. Их гонят, а они не идут. Вот так и живем. Поеду я, Ефросинья Павловна, Брюханов тяжело поднялся, помедлил.